Часть 13. Филат отщипнул щипчиками маленький кусочек сахарку, положил его в рот, допил с блюдечка налитый чай и начал. «Любезному братцу моему Филату Андреевичу низкий поклон от брата нашего Никиты Андреевича, и желаем вам всякого благополучия в делах ваших, успеха от Бога. И уведомляем вас, братец наш милый, что Господь Бог за грехи наши наслал на нас опять бедствие». «В позапрошлом годе был неурожай», — пояснил Филат и продолжил. «Наслал на нас опять бедствие. Все погорело, все посохло, так что и покоса не начинали, а травим скот, да уж теперь и травить нечего. Яровое тоже посохло, так что и убирать ничего не придется, а надо будет тоже скот выпустить, потому что и на семена не соберем, и скот голодает и извелся. Озимы тоже еще зимой вымерзли, так как до Рождества снегу совсем не было, а только порошило. Старики два раза ходили с образами, но Бог не внял, а уж теперь и дождем не поправишь. У кого есть скотина, продают скотину и тем питаются. Но лавочники, да и просолы, не дают за овцу и 1,5 рубля. Денег взять неоткуда, работишки никакой. Потому и у помещиков все погибло. А потому мне с семьей так трудно приходится, что и сказать нельзя. Любезный единоутробный братец Филат Андреевич, пришлите... «Там не знают, что меня в солдаты берут, я не писал. Да и когда ж было писать-то?» — опять пояснил Филат, оторвавшись от чтения. «Пришлите нам хоть на 2 куля муки, если больше не можете, а вам Бог воздаст сторицею. И еще должен вам сообщить о нашем горе. На самого на Николу в ночь проходили гуртовщики с трубками». «Да брось ты, довольно!» Прервал чтение Зваров и махнул рукой. «Не читать?» — удивленно спросил Филат. «Не читай. Чего тут читать, коли с одного горя до горя? И так горя всякого много, а ты тут со своим. Душа и так изныла, а он с письмом». Филат стал складывать письмо и пояснил. «У них Овин трубками спалила». «Да говорят, тебя оставь!» — возвысил голос Зваров. «Накладывай он себе варенье в стакан и пей чай с вареньем». Филат отер слезу с рябого лица и положил себе ложку варенья в стакан. Все молчали. Через минуту Филат произнес. «Как тут пошлешь на муку, коли сам заработок лишаешься, коли самого в солдат берут? Какие крохи есть, так ведь и на себя надо оставить. Солдатская жизнь трудна. Еще бы. Жалование-то грош с денежкой», — отвечал Зваров. «Ну уж довольно, довольно об этом». В следующий раз Зварова отпустили из манежа уже в форме саперного унтер-офицера. Солдатская одежда, однако, была плохо пригнана. Казакин на животе еле застегивался, и одна из петель была уже оторвана, так что дома сейчас же ее пришлось пришить на новое место, да и вообще все петли отставить. Галстук давил его толстую шею, фуражка без козырька была мала. Долго не нося оружие, он путался с шашкой при ходьбе. Она сползла ему на живот, и он задевал ею обо все. Вообще военная форма очень стесняла его, везде жала, везде подхватывала. Зваров еще не успел выстричься по форме и при своих длинных волосах русской прически походил на казака. Были, однако, люди, которым он нравился в форме. «Совсем первостепенный кавалер», — проговорил его сосед по городской лавке, мелочной лавочник, когда увидал его проходившим мимо. «Теперь только вихорью пришпилить и грудь медалями завесить», — прибавил он, улыбаясь. Зваров укоризненно взглянул на него и произнес. «Да как тебе не стыдно и не грех, а еще пожилой человек?» — Так а что ж, я от чистого сердца. Хорошо, чистое сердце, коль уж мне и так горько. Ну, извини, извини, я не знал, что тебе будет обидно, — забормотал лавочник. Я не знал, что тебе будет обидно-то, прости уж. Дурак, стал быть, коли не знал. Зваров вошел на двор и прошел к себе в квартиру. Увидавший его солдатом, Матрена ахнула, всплеснула руками и попятилась. — А да неужто уж все окончено, голубчик наш сердешный? — Только не реви, не реви, не выть, — погрозил ей Зваров. — Довольно уж я этой музыки наслушался, по горло сыт. Матрена все-таки всхлипнула. Зваров, узнав, что лошадь находится при городской квартире, велел Гаврюшке закладывать и решил ехать к жене в тележке. Был вечер, и тележка была нагружена телятиной и первыми сортами мяса, чтобы везти в дачную лавку. — Ничего этого не надо. Вынуть и положить на ледник. В дачной лавке торговлю постепенно будем изводить. Там и того довольно, что есть. Лакерья Ивановна должна завтра сюда переехать, а там останутся Захар и Игнашка, чтобы только долги по книжкам получить. Отдал он приказ приказчику Сидору, явившемуся помогать Гаврюшке. Кудрявый белокурый Сидор, увидав хозяина солдатом, стал коситься на него и, наконец, осмелился спросить. — Да неужто же, Евтихий Павлович, у вас все кончено? Неужто не помиловали? — Делай свое дело и не рассуждай, — строго сказал ему Зваров. — Видишь, что я солдат, ну и довольно. — Да ведь я жалеючи. Сейчас только у нас в лавку приходили и рассказывали, что много семейных-то освобождено. Вот сейчас только. — Делай, что приказано. Выноси мясо на ледник. А жалеть меня нечего. Ты жалей теперь Лукерью Ивановну и служи ей верой и правдой, честно, чтобы ей без меня от здешней лавки на пропитание с детьми что-нибудь осталось. — Да я готов. Конечно же, для сирот мы обязаны, потому без хозяина-то очень трудно женщине. Это мы все чудесно понимаем. — Ну, то-то. Вот и старайтесь. Тут и будет жалость. Да дурь-то эту самую о праздничном отдыхе из головы выбросить надо. Через четверть часа Зваров ехал к жене, трясясь в тележке. Вот и дачная местность. Был канун Иванова дня. На улицах Зваров заметил много чухон и чухонок в праздничных нарядах. Чухны были в пиджаках поверх цветных фуфаек и с трубками, чухонки отличались яркостью платьев и платков и грызли подсолнухи. Сегодня все они рано покончили со своими работами и высыпали для гулянки на улицу. Кое-где на пустырях они приготовили смоляные бочки, чтобы ночью зажечь их. К чухнам присоединились и русские с гармониями. Раздавалась бессмысленная, неумелая, режущая ухо музыка. Пробегали по улице, вылетая бомбы с дачных дворов молодые горничные, и неслись зачем-то в булочные, в лавки и обратно. Их задирали взрослые гимназисты в блузах с сучковатыми неуклюжими палками. На одной из дач у немцев развешивали на террасе цветные фонарики, приготовляя иллюминацию. Зваров остановился у лавки. Бывшая в лавке Лукерья Ивановна, завидя в окно подъехавшую тележку, вышла на крыльцо. Она не сразу узнала мужа в военной форме, но потом схватилась за сердце, прижав к нему обе руки, и, побледнев, спросила мужа. — Да разве уж совсем? — Совсем, совсем. Послезавтра нас в лагерь погонят. Можешь проводить меня на пароход, — отвечал Зваров, выпрыгнув из тележки и споткнувшись о шашку. — Ну, здравствуй. Видишь, как хорошо-то все устроилось. Я до осени в лагерях пробуду. Буду по праздникам тебя навещать. Да и ты ко мне приехать можешь. Ну, не реви, не реви. Будь умница, — прибавил он, заметив слезы на глазах жены, и, передав вожжи подскочившему Игнашке, подошел к ней и поцеловал. — И уже никак, никак теперь не отвертеться? — спрашивала она мужа, входя вместе с ним в лавку. — Покуда все кончено, ну, а там видно будет. Да еще хорошо, что так-то все кончилось. иных вон в Киев, а иных еще дальше угонят. Он вошел в лавку, поздоровался с Захаром и сел на скамейку. Захар с любопытством стал рассматривать хозяина в солдатской форме. О том, что Зваров приехал в форме, сейчас же распространилось по соседним лавкам. Не прошло и получаса, как в лавку вошел старичок-табачник. Он держал какой-то сверточек в белой бумаге, перевязанный розовой ленточкой. Начались выражения соболезнования. «Ой, пожалуйста, не терзайте вы душу! Я уж успокоился», — перебил его Зваров. «Ну, хорошо, хорошо. Не будем об этом говорить», — согласился табачник. «Читали вы в газетах, что за Нарвской заставой-то делается? Голодух среди путиловских-то рабочих. Ребятишки вон хворают некормленные». «Да где ж читать-то, коль все время продержали в заперти?» — отвечал Зваров. «Сначала-то забастовка, а потом уж и сам завод прекратил работы. Ужасное положение. Там добрые люди начали уж открывать дровые столовые для детей. Мясники жертвуют мясо, лобазники — крупу. Стоит только послать открытку, чтоб прислали за пожертвованными продуктами. Дама одна собирает. У меня и адрес есть ее». Табачник полез в карман за адресом, но в это время вошли в лавку сосед-булочник, сосед-колбасник, мелочной лавочник в переднике и портерщик в белой фуражке. «Перерядились уже во всю амуницию? Ну, дай бог, добрый путь дорогу», — послышались пожелания. «Никол вам путь, он солдатский защитник». Очевидно было, что табачник всех их созвал сюда. Они переминались с ноги на ногу, чего-то ожидая, и табачник торжественно стал развязывать розовую ленточку свертка, а затем начал говорить. «Достоуважаемый Евтихий Павлович, позвольте нам, добрым вашим соседям по торговле, тоже торговцам, пожелать счастья и удачи на новом трудном тернистом пути, и примите на память вот этот складень. И да хранит вас Бог!» Табачник вынул из коробочки серебряный вызолоченный маленький складень о трех иконах и передал Зварову. Тот расчувствовался, хотел целоваться с соседями, но выступил приказчик Захар. «А это от меня. Это мой вопль», — сказал он, вынул из передника с груди бумагу, развернул ее и прочитал. «Идет с приказчиком война! С хозяином воюет он. Поставить отдых, чтоб в закон, но не прикончилась она, а уж хозяин взят в солдаты. Покинуть должен он детей, и сбереженный рубль щербатый оторван от торговли всей. Прощается с женой своей, когтями службы крепко сжатый. Прощай, хозяин дорогой, и будь здоров на службе той». Захаров свернул лист и передал его Зварову. Зваров целовался со всеми и благодарил. Поцеловал он и Захара, но не утерпел, чтобы не сказать ему. «Спасибо тебе, но лучше было бы, если б ты всю эту поэзию бросил и хорошенько занялся тем, чтобы без меня собрать долги с покупателей по книжкам. Ведь на тебя только и надежда». Зваров опять имел два дня свободных. В лагерь приказано было явиться только на третий день. Табачник хотел устроить ему отвальную в местном дачном трактире, но он отказался от отвальной. Соседи-торговцы полагали, что он хоть сам отблагодарит их за поднесение складня приглашением к себе на пирог, на что и намекал ему приказчик Захар. Но он этого не сделал. Ему было не до того. Все, что Зваров сделал, чтобы отблагодарить торговцев, снял с себя, с жены и детей фотографию удачного фотографа и решил поднести каждому из них по оттиску этой группы. Но снялся в статском платье, до того была ему неприятна военная форма. Два свободных дня он употребил на устройство своих дел. перевез жену с ребятишками с дачи на зимнюю квартиру, оставив при дачной лавке Захара и Игнашку для получения долгов по заборным книжкам, решив постепенно торговлю в ней умолять. «С весу отпускай им самого расхожего мяса, а затем пусть каждый день и Захар свешивает остатки, а за проданное получай каждый день с него деньги», — говорил он жене. «Так много не утянут. Едят пусть в волю, но стряпают себе сами. Ну, 2-3 фунта говядины скинешь. Хлеб и крупу будут брать они для себя на книжку в мелочной лавочке, а потом, как закрыть лавку, заплатишь. Захара в зиму в городскую лавку не бери. Ну его. Он хоть насчет утайки чего-либо замечен не был, но все-таки стихотворец, а эта самая поэзия к торговле не подходит. Да и очень много о союзе приказчиков говорит. Союз, сокращение часов торговли, праздничный отдых, только от него и слышишь. Словно попугай какой болтает. Да тебе для здешней торговли довольно и тех приказчиков, что у нас есть. Не бери, — учил Зваров жену. Да если увидишь, что и здесь торговля не особенно спориться будет, то нового приказчика, которого я недавно нанял, тоже по боку. Тоже не ко двору он тебе будет. Переехал с кроватью, пружинный тюфяк у него, шкаф для платья и белья. Что за барин такой? Нам нужны люди попроще. Тебе Игнашка его заменит, когда дачная лавка прикроется. Игнашка из мальчишек и получает 5 рублей в месяц, а ведь этот 25 рублей. Ну, заломается Игнашка осенью насчет 5 рублей, прибавишь ему еще 2-3 рубля, все-таки выгоднее. Лукерья Ивановна слушала мужа и перебивала его словами. — Все исполню, голубчик, все исполню, все будет сделано, как вы говорите. — Ну, то-то. Ведь я взял этого нового для городской лавки потому, что торговля увеличилась. Понаехали рабочие, артели стали покупать дешевое мясо пудами. А к зиме-то уедут рабочие, так зачем тебе лишний приказчик? Надо на обухе рожь молотить. Ты остаешься одна, без мужа, все одно, что вдова. При слове «вдова» Лукерья Ивановна закапала слезами. «Ну, не куксись, не куксись», — остановил ее Зваров. — Слезами ничего не возьмешь. Да надо и успокоиться. Ну так вот, так и сделаешь. Поняла? — Еще бы не понять. Зваров делал распоряжение, как будто бы он собирался умирать. — В лагерях мы простоим 1-1.5 месяца. Раза 2-3 меня к тебе отпустят, ну а потом на зимнюю стоянку, — продолжал он. На зимнюю стоянку, если на войну не ушлют. Так что ты пиши. Да неужели на войну? Вскинула Лукерья Ивановна на мужа испуганный взор, и губы ее затряслись. А вы ведь говорили. Да мало ли что я говорил. Тут воля начальства. Я знаю, что нас, запасных, теперь обучать будут в лагерях. А обучат, да если мир заключен не будет, так воля начальства. Не, что я теперь свой человек, чужой, весь чужой. Хотят с кашей меня едят, хотят из меня масло пахтают. Был Зваров свой, вышел в люди, стал наживать капитал, а теперь весь чужой, — воскликнул он, вздохнув. Голос его дрогнул, и он отвернулся. — Ах, как же, голубчик, насчет мира-то, что в газетах-то пишут? — спросила Лукерья Ивановна. — Да уж приехали уполномоченные в американскую землю для переговоров. А сойдутся ли в условиях, бог весть. Главная статья, что очень уж нас побили на этом самом Дальнем Востоке, и на море, и на суше, так теперь много с нас запросят. Может, статься столько запросят, что и взять неоткуда. Да и в газетах. Одни за мир, а другие за войну. Вот в «Новом времени» статья за статьей, что не надо мира. А послал бы я самих этих газетчиков лоб под пули японские подставлять, так не так бы заговорили. Сейчас за мир завели бы музыку, коль их собственной шкуры коснулась бы. А сейчас-то им что? Война газете деньги дает. Чем больше кровопролитий, тем больше газета раскупается. Зваров искренне негодовал. Негодовала и Лукерья Ивановна. «Деньги — сила», — продолжал он. «Из-за них совестью кривят, из-за них проворовываются. Особливо, когда они плохо лежат, да увидит их такой гусь, который сам никогда не наживал, а только на казенном плохоньком жалобании сидел. Поехал туда, на Дальний Восток, со всем патриотом, а увидал, что кое-что плохо лежит во время переполоха и горячки, ну и цап-царап. Кто от провианта, кто от амуниции, кто от построек. Дело темное. В газетах-то то и дело пишут насчет того, что там хапнуто, да здесь уворовано. Ведь не зря же пишут. Коли писали б зря, так за это и лопатки писаком скрутили бы. Я бедный человек, на первой службе-то был, а должен был свои сапоги сам заказывать, потому как казенных и на 2 недели не хватало. «Деньги — сила», — повторил Зваров. «А ты через это самое, как свой глаз, береги все то, что я скопил и тебе передал. У себя урви что-нибудь, а истинника, который есть, не тронь», — сказал Зваров торжественно и даже погрозил жене пальцем. «Да что вы, Евтихий Павлович, зачем же их трогать-то буду?» — испуганно произнесла она. «Ну, то-то. А затем я должен теперь лошадь продать. Незачем ей быть у нас. Только даром она будет овес и сено есть». «Да, конечно же, продать», — поддакнула жена. Зваров на следующий же день поехал на конную площадку и продал лошадь, телегу и сбрую. «Немного мы с тобой, Ярославка, на своем коне покатались», — сказал он жене, вернувшись с площадки. «Подрезали нас солдатчиной, совсем подрезали. Ну да и то сказать, хорошо еще, что невелик убыток взял. Лошади-то из-за конской мобилизации в цене». Он горевал, горевал тихой, покорной грустью. А в душе его все-таки еще была надежда, хоть и слабая, что его почему-либо могут освободить от службы. В своем замшевом кошельке он носил газетные вырезки, где обличались случаи нелицеприязненного освобождения запасных некоторыми воинскими начальниками. Он для чего-то собирал их. Там, между прочим, лежала и вырезка краткой корреспонденции из Иланецкой губернии об освобождении от службы мясника-подрядчика, поставщика мяса для воинских частей, который медицинским освидетельствованием был признан годным. «Случаи есть, и стало быть, можно», — рассуждал Зваров. «В газетах пишут. А ведь газетчики-то не о двух головах. Заложенное и ответить можно». Он посмотрелся в зеркало зеркального шкафа и хлопнул себя по животу. «Какой же я буду сапер, коли у меня такой живот, что даже казаки навпору для меня не могли подогнать», — проговорил он жене. «Смотри, еле застегивается. Это и то, я еще похудел от передряги-то». «Касатик, болезный мой!» — обратилась к нему слезливо Матрена, подававшая самовар. «Да в солдатской-то службе нечто не обезбрюшит тебя, живо обезбрюшит, ведь не на своей воле. Ино не допьешь, ино не доешь, и вся твоя телесность с тебя спадет». Слова Матрены он оставил без ответа, а жене сказал: «А шкапа этого, Лукерья Ивановна, не продавай, ни за что не продавай. Пусть этот шкап тебе на память от мужа останется». «Да зачем же его продавать-то буду, голубчик?» «Так мало ли какая нужда может случиться у бабы без мужа. А только не продавай. Вырастет Дунька большая, будем выдавать ее замуж, вот ей в приданое и пойдет». Он любовался шкапом. Из лавки вернулись домой приказчики, покончив торговлю, и приказчик Сидор сказал Зварову: «У фабричных голодовка началась. Заводы ведь некоторые закрыли после забастовки». «Сами виноваты, не бастуй», — пробормотал Зваров. «Да тебе-то что?» «Да нет, я к тому, что сейчас приходили в лавку 2 барышни и просили пожертвовать места для даровых столовых». Даровые столовые открывают, и по всем лавкам ходят и просят, чтобы тоже жертвовали. Так вот я из-за чего. Дети, говорят, очень мрут. Такие хорошие барышни приходили. Не шишгаль какая-нибудь. Обещались завтра прийти за ответом, — прибавил он. Зваров угрюмо задумался. Дети-то ведь ни в чем не виноваты. Мало ли что там их отцы. Несчастные ребятишки, — сказала Лукерья Ивановна со вздохом и погладила по головке сидевшую у нее на руках Дуньку. Приказчик переминался с ноги на ногу и ждал ответа. — Отпустим полпуда грудины под расписку. Пусть поминают за здравие воина Евтихия. Да черкасски-то говядины не давай, хороша и русская. К вечернему чаю вызвали Зварова и приказчика Филата, который все еще имел пристанище у них в городской квартире. Филат был также в военной форме и уже остригшись по-военному. Русской крестьянской прически как не бывало, вследствие чего лицо его совсем изменилось, хотя борода и осталась неподстриженной. Впрочем, на рябом подбородке Филата она росла плохо. Лукерья Ивановна взглянула на него и слегка улыбнулась. — Словно ты из больницы вышел после стрижки-то, — сказала она ему. — Совсем облезлый. — Похоже на то, — отвечал Филат и прибавил. — По нашей старой вере ведь так корнать себя не полагается. Когда стригся, так, верите ли, чуть не плакал. Вот до чего обидно. Хорошо еще, что бороду брить не требует, — вздохнул он. — Придется и мне завтра обкорнаться и принять облик солдатский, — произнес Зваров, тряхнув все еще длинными волосами. Он стал рассчитываться с Филатом, которому пришлось зажитых денег всего только 30 с чем-то рублей. Филат опять вздохнул, приняв деньги, и проговорил. — Ведь вот уж теперь всякая заработка кончилась. А велик ли запас-то? Из этих денег завтра придется брату 10 рублей на муку посылать в деревню. Не погибать же ему с голода-то. Хотя мне и самому трудно. — Да, дела, — покрутил он головой. — По-настоящему-то родня солдат помогать должна, а тут солдат помогай родне. Какое трудное время войну-то тянут. Хорошо еще, что я чуйку овчинную продал, но зато вот сапоги новые купил. — прибавил он. — Солдату и без своих сапог почти невозможно. — А вольную одежу? Куда ты вольную-то одежу денешь? — спросил его Зваров. — Попрошу хозяйку ее поберечь. Уж, пожалуйста, Лукерья Ивановна, сохраните. Выпустят со службы, так потом все-таки будет во что одеться. — Ладно, оставляй, мы сохраним. — Если б не голодуха, я брат послал бы в деревню свою одежу. — А теперь ч проезд, голод не тетка. — Мою шубу на лисьих бедерках береги, Луша, — заметил жене Зваров. — Почаще ее встряхивай и вели Гаврюшке выколачивать. — Да, вот еще что. Не забывай маменьке каждый месяц по десятке в деревню посылать. За июнь я послал, а в будущем месяце ты пошли. — Ах, если торговля будет плоха, — возразила Лукерья Ивановна, не любившая свекровь. Ну, 6 пошли, а все-таки пошли. Да ведь об этом спишемся. Ты мне писать должна насчет торговли, когда меня из Петербурга уберут. А маменьке я вчера послал письмо, что меня берут в солдаты, и слезно с нею простился. Написал, что помощь ты ей будешь высылать по-прежнему. Тут поплачет старуха. У старых людей глаза на самом мокром месте. Зваров отер невольную слезу. «А я-то мне что мало об вас плакала?» — укоризненно заметила ему Лукерья Ивановна. «Да ты что же то, ревновать? К маменьке ревновать? У курносая!» Зваров улыбнулся сквозь слезы и шутливо тронул жену пальцем по носу. Оба они заплакали. Заплакал и сидевший с ними Филат. «Икону мою большую, родительское благословение, также сохраните, хозяюшка», — обратился к Лукерье Ивановне Филат. «Я обернул ее в рушник и спрятал в коробке. Сохраните. Где ж солдату с такой большой иконой-то вязаться? Да и не люблю я, коль чужие на наши старые иконы молятся. — Хорошо, сохраню. — А ежели на войну ушлют меня да убьют, брату в деревню все мое добро перешлете. Ну, за чай, за сахар. Филат отер слезы, поклонился и отправился в приказчицкую. Спустилась уже серо-фиолетовая июньская ночь, когда с дачи приехал приказчик Захар. — А ты зачем? — встретил его удивленно Зваров. — 17 рублей долгу по заборной книжке привез. Завтра ведь уезжаете в лагере, так вот я и привез, — отвечал Захар. — Совсем плохо, Евтихий Павлович, с долгами-то. Всех чиновников наших обошел, и все сулятся, что только в будущем месяце заплатят. Нужды нет, что недавно 20-е число было, и они только что жалование получили. Плохо. А вот, получайте. Он передал деньги и записку, от кого они получены. — Только зря хозяйские деньги приезжаешь, — ворчал Зваров. — Мог бы потом и Лукерье Ивановне передать. Ты смотри, завтра в дачную лавку не опоздай, а то там один Игнашка. С первым же поездом потрафлю. А на станции у меня красная афишка вывешена. Спектакль в пользу голодающих, — рассказывал Захар. Приходили в лавку две дамы и предлагали билеты на спектакль. Ну, а мы что ж, мы сказали, что хозяева в отъезде. Так сейчас только велел на дровые столовые для заводских полпуд мяса отпустить. Те ж голодающие, — сказал Зваров и прибавил. Теперь уж пойдет со всех сторон. То собирали на раненых, теперь пошло на голодающих. Откуда только деньгам набраться? С мира по нитке, голому рубаха, Евтихий Павлович. Да это правильно, ну а если голых, то будет больше, чем одетых. А теперь к тому все и идет. Разорение-то со всех концов наступает. Там не урожай, здесь бескормится, в третьем месте погорело, пожаром все село слезнуло, так с кого же нитки-то брать? Да кроме того, в газетах-то пишут, что крестьяне и помещичьи усадьбы жгут. Даст не, что этот помещик что-нибудь на голодающего мужика. Говорят, что с богатых монастырей хотят взять. А то богатые монастыри притаились и молчат. Я читал в газетах. Прямо на монастыри указывают. Зваров погрозил Захару пальцем. — Ну, ты, господин стихотворец, говорить-то говори, да не заговаривайся, — сказал он. — Ей-ей, Евтихий Павлович, читал в газетах. Ну, так и что же из этого? Монахи сытые, а тут повсюду мужики голодные. Поделиться должны. Так и в Писании сказано. Право слово в газетах, — уверял Захар. — Да мало ли что в газетах, а ты помалкивай. Садись, пей чай-то. Чай хороший, еще не с пятой. На последних хозяин тебя угощает. — Благодарим покорно. Захар присел к столу. Зварову завтра утром следовало ехать в лагерь, и он начал приготовлять для себя небольшой парусинный саквояж с пожитками, укладывая туда белье, полотенце, чай, сахар, баранки, складное зеркальце и гребенку. Лукерья Ивановна подавала ему все это. Положили в саквояж и большую расписную чашку с надписью «Пей еще». Запихнули туда же и медный чайник для заварки чаю. Захар сидел, пил жидкий чай и рассказывал. «А дача наша теперь как сирота без хозяйки, и грустно-грустно в ней таково. Пустой дом. Мы что ж, я с Игнашкой только на ночь, а остальное-то время мы в лавке. Вчера даже и плиту не топили. Варево и каши были старые, так у дворничихи разогревали. И дворничиха Афиме не приходила колотырничать. При хозяйке бывало тра-то-то, тра-то-то, заведет шарманку, так и не удержишь. А вчера тихо, только кошка чья-то чужая забралась через окно и мяукала. Прямо дом-сирота, дом-сирота. Есть даже такое стихотворение «Дом-сирота», я читал. Грустное-прегрустное такое. После вашего отъезда я сам такое же стихотворение думаю начертить. Начало я даже уж придумал. Оставил дом, семью родную, оставил лавочку свою. Рассказ Захара опять стал наводить грусть на Зварова. Слезы снова начали сжимать ему горло. — Ну, ты скоро чай-то допьешь? — спросил Зваров. — Допивай да уходи. Нам спать ложиться пора. Намучились мы сегодня с женой, еле ноги носят. Захар быстро допил стакан, опрокинул его на блюдечко кверху дном и ушел, попрощавшись с хозяином. Через полчаса весь дом улегся на покой. Зваров отправлялся в Ижорский лагерь на службу. Путь туда пароходом. К 10 часам утра подъехал он на извозчике вместе с женой и детьми к пристани у летнего сада. Кроме жены и детей у него были с собой небольшой парусинный саквояж с немудрыми солдатскими пожитками, новые сапоги, привязанные к саквояжу, подушка в красной кумачевой наволочке и хорошее байковое одеяло тигрового рисунка. Решено было, что Лукерья Ивановна и дети проводят его до пристани лагерь и с обратным пароходом вернутся в Петербург. Кроме жены и детей его никто не провожал. Акт вольной жизни Зварова, как называют эту жизнь солдаты, кончался, начинался акт подневольной казенной жизни. Ни Зваров, ни Лукерья Ивановна, ни дети больше уж не плакали, не видно было у них и заплаканных глаз. Зваров был возбужден и даже весел. Расплачиваясь с извозчиком, он шутил. Дома, перед отъездом на пароход, прощаясь с приказчиками и своим соседом по зимней лавке Зеленщиком Раструбиным, он за закуской выпил с ним 2-3 рюмки, и у него, как у редко пьющего человека, вино подняло нервы. Во время своей первой солдатской службы он много раз ездил на шлиссельбургских пароходах и, войдя на пароход, говорил жене: «Здесь на пароходах очень фасонисто и вкусно всякое рыбное готовит. Попотчую вас на прощание. Поедим селяночки рыбные и потребуем чайку, чтобы лаком покрыть. Ребятишкам сладких пирожков к чаю можно, да и ты жуешь». Он прошел в первый класс, где было меньше пассажиров, и только что расположился с женой и детьми около столика, как на него наскочил матрос и закричал: «Эй! Здесь солдатам нельзя. Чего расселся? Проходи во второй класс». «А чего? В каких смыслах? Да мы денег заплатим», — возвысил голос Зваров. «Отчего? Солдата не знаешь своего положения. Солдаты во втором классе. Вон где солдаты, с той стороны». «Да нам только закусить. Я с женой и ребятишками». «Проходи, проходи на корму. Нечего разговаривать. Тут публика, офицерство ездит». Зваров вспомнил, что нижним чинам действительно полагается ездить только во втором классе, и, забрав пожитки, стал перебираться с женой и детьми во второй класс. Матрос, не доверяя ему, сопровождал его и уже мягче объяснил ему: «Там и закусить можешь, там и выпьешь, коли деньги есть. Буфет-то ведь во втором классе. Опустись вниз в каюту, вот тебе и закуска. А то расселся в первом классе». Второй класс отличался многолюдием. Ехали и другие солдаты, тоже, очевидно, запасные, призванные на службу. Один, еще не обстриженный, в кучерской прическе с выбритым затылком, изрядно пьяненький, сидел на скамейке, обняв молодую женщину в платочке на голове, в кофточке и с красным зонтиком, и, держа ее за талию, что-то ей шептал. Она слезилась и жевала баранки, отламывая их от связки, которую держала в руке. Другой солдат, сапер, с оттопырившимся карманом брюк, из которого выглядывало горлышко бутылки, тоже пьяненький, сидел, прищурив красные воспаленные от вина глаза, и пел песню. Третий сапер, черненький, с прыщавым красным носом, целовался с молодым человеком в пиджаке, в картузе и с серьгой в ухе, и с заплетающимся языком говорил: «Прощай, Миша, прощай, не поминай лихом Пантелея Григорьевича. За вас антиллеристов погибаем, за вас чертей. Вы артиллеристы и моложе нас призывом, а не взяты. А мы саперы взяты. За что такой рок судьбы? За что? Прощай, Миша. Кланяйся всем нашим по лестнице. Кланяйся на всех пяти этажах. Швейцар, мол, Пантелей. Ах ты, елова шишка! Поцелуи следовали без конца. Зваров нес пожитки, вел за собой жену и детей и отыскивал себе место. Ему стыдно было, что простой матрос мог согнать его с места, и он, как солдат, должен был повиноваться. Вот она, солдатская-то жизнь! Началось подневольное житье, — думал он с грустью. А чем солдат хуже вольного человека? И чисто одевшись, и все этакое. А вот пошел вон из кона, и службу несешь, и от семьи оторван, и всякий тебе тычет в глаза, что ты солдат, матрос. А ведь у меня 6 человек-приказчиков, которые передо мной дрожали.